Глава 18. Берег моря. «Предупреждаю, я в собаку Баскервилли не хочу», — заявил Баюн, энергично расхаживавшему перед дверью Федору. «Да уж, наверное», — хмыкнул тот. «И во всякие 20 000 лье под водой тоже». «Я Жюля Верна, к слову, вообще не читал». «Серьезно?» Котофей даже забыл про перечень требований. «А что ты в детстве читал?» «Капитана Сорвиголова Буссинара», — назвал первое, что вспомнилось Федя. «Час от часу не легче». «Дюма». «Ну, пойдет». «Роберта Говарда. История о Конане». «Не-не-не». Баюн даже шерсть на загривке вздыбил. «Еще очень люблю хроники Нарнии Льюиса». «Хорошие книги». «И главный герой там почти кот», — иронично добавила Настя. Котофей строго посмотрел на нее, но ничего не сказал. «Ладно, еще что?» Снова повернулся он к писателю. «Да разное всякое», — пожал тот плечами. «Не только художественную литературу. Я, в принципе, любил читать. У меня и сейчас на полках художка занимает меньшую часть. А так научпоп, география, история, море». «Море?» «Ну, плавание, корабли, морские исследования». «Только шторма мне на мысе Горн и не хватало для полного счастья», — проворчал Баюн. «Успокойся. Не собираюсь я ни в какой шторм и вообще ни в книгу, ни в фильм. Вы же сами сказали, что делать там нечего. Ведь правда нечего?» Он с прищуром посмотрел сперва на кота, потом на Кикимору. Те дружно и энергично закивали. «Значит, закрыли тему. Теперь посидите тихонько, дайте сосредоточиться». Федор замедлился. Потом и вовсе начал печатать каждый шаг, будто ставил точку после длинной развернутой мысли. Пройдя туда-сюда раз 6-7, писатель спокойно двинулся к двери, легко трижды повернул ключ и распахнул ее. «Ох!» — вырвался восхищенный вздох у Насти. «Нормально?» Удивленный Баюн рассматривал открывшийся пейзаж. «Вроде получилось», — заметил Федя, перешагивая порог. Кот и Кикимора выбрались следом. Писатель повернулся закрыть дверь и обнаружил, что в этот раз она была дверью пляжного павильончика. С фасада павильончик украшали надписи и иероглифами и огромное изображение чего-то очень похожего на французский багет, разрезанный вдоль и до отказа набитый начинкой. По случаю раннего часа павильончик был закрыт, жалюзи на витрине опущены, а впереди, подсвеченное поднимающимся рассветным солнцем, раскинулось море. «Где мы?» — тихонько спросила Настя. «И когда?» «Май года 2-3 тому назад. Это Вьетнам». Федор неуверенно огляделся по сторонам. «Какой тут город рядом, в точности не скажу». «Почему вдруг Вьетнам?» «Хотел в те годы сюда съездить, но пока суть да дело, грянули очередные перемены. Цены сразу взлетели, стало слишком дорого лететь». Парень покосился на кота. «Как заметил месье Баюн, если денег нет, ищут поближе и подешевле». «Это вовсе не в укор было сказано», — отозвался тот. Они втроем неспешно побрели по песку к воде. «Тебе нравится Азия?» — уточнила Настя. «Да не так, чтобы. Ну, есть вот кто по Японии тащится, культура, традиции, язык. Кто-то китайский учит, старается в Китай уехать. Работа там, бизнес. А мне просто хотелось попутешествовать». «Так есть же Таиланд, например. Страна заинтересована в туристах». «Именно что. Хотелось менее натоптанные тропки. И к тому же, где туристы, там и ценники сразу туристические. А мне не надо одинокого осьминожку с изысканной подачей. Пусть будет просто бумажный пакетик, но чтобы полный жареных щупалец». «Ясно», — вынес вердикт кот. «Пожрать наш сочинитель хотел, поехать к морю, чтобы налопаться морепродуктов. виновен», — усмехнулся Федя. «А май — любимый месяц?» — поинтересовалась Настя. Она уже сняла босоножки и с удовольствием наблюдала, как при каждом шаге песчинки пересыпаются между пальцами. «Мой склероз», — вздохнул писатель. «Помню, что во Вьетнаме сезон дождей, а когда — не помню. К тому же, кажется, он у них не только по времени, но и по регионам различается. Поэтому май — компромисс». «Почти получилось». Кот кивнул на небо к югу. Оттуда медленно, но настойчиво двигалась огромная туча. «Возвращаемся?» — предложил Федя. «Да ладно, она вроде бы еще далеко. Что же это, приехать на море и даже ножки не помочить?» Девушка решительно зашагала вперед. «Я в жизни на море не была», — добавила она чуть тише, восхищенно разглядывая сходящиеся у горизонта воду и небо. «А ты был?» «Я?» — картинно удивился Баюн. «Да не ты, конечно. Я и так знаю, что ты из наших лесов никуда не выбирался». «Почему же? Я вот как-то в Воронеж ездил. Там, между прочим, памятник коту есть». Он состроил обиженную гримассу, но тут же хитро усмехнулся, показав клыки. «Памятники котам много где есть», — вставил свои две копейки Федя. Потом добавил, обращаясь к Насте. «Был на Адриатике и на Мраморном, и мне всегда нравилось читать про морские путешествия. Думал, вот накоплю денег, куплю небольшую яхту и уйду в кругосветку». «Что остановило?» Они уже добрались до мерно накатывающих на берег волн, и кикимора теперь шла по мокрому песку, то и дело по щиколотке, уходя в воду. «Сам не знаю». Федор пнул ногой круглый орех с надпиленной крест-накрест скорлупой, проводил его взглядом. «Все время были какие-то обстоятельства, дела, а может, просто лень», — добавил он, вспомнив свои муки по пути в Луговец. «Я ведь и к вам мог не добраться. Сколько раз был соблазн вернуться с полпути домой». «Одно из двух», — с уверенностью заявила Настя. «Или мечта была не твоя, или мечтал недостаточно сильно». «Или мечта не стоящая», — хмыкнул писатель. Девушка остановилась, повернулась к нему и с нажимом сказала. «Мечты все стоящие, даже самые крохотные, самые скромные и для кого-то кажущиеся пустяковыми». «Вроде мечты о чашке кофе?» «Я бы глотнул», — Федя картинно огляделся. «Но, увы, ты путаешь мечту и желание». «И в чем разница?» «Желание — это потребность, более или менее конкретная. Как та же чашка кофе. Чувствуешь себя сонным, решаешь, что кофе тебя взбодрит, пьешь кофе. А мечта, она тоньше, невесомее. Это предвкушение. Тут важен даже не конкретный предмет или событие, а те эмоции, которых ты от них ожидаешь, и само ожидание тоже». «Путешествие не менее важно, чем конечная цель?» «Именно. Поэтому я и говорю. Или это не твои эмоции, а просто внушенные. Сам себе внушил, что это вот будет мечта. Или же мечтал не в полную силу». «Ага. Я же сказал, лень». «Ну, тебе виднее». Настя повернулась лицом к парню, а спиной к морю, и раскинула руки. «Ленишься постараться ради всего этого. Ты ведь мог бы зайти в эту бухту на своей яхте, и на самом деле есть своих осьминогов, а не пробираться сюда за дворками». «Я их и так могу съесть. Пойду в магазин и куплю банку». «Это не то же самое. Это уже будет просто желание». Девушка склонила голову на бок, чуть улыбнулась. «Могу и тут съесть. Сейчас выйдем, зайдем, придумаю, чтобы был вечер, чтобы работал какой-нибудь ресторанчик и деньги в кармане были». «Это будет подлог и мошенничество», — заметил Баюн. «Не говоря уже о том, что тебе разом по возвращению поплохеет», — добавила кикимора. «Ты же видел, как придуманные тобой предметы исчезают на пороге». «У меня что же, будет желудок полный пыли?» — ошеломленно вскинул брови Федя. «Именно так». «Спасибо за своевременное предупреждение». «Пожалуйста». Это был сарказм. А чего вдруг? Ты же только сейчас сообщила желание перекусить в прошлом. А если я... Он задумался. Скажем, задержусь подольше. Переварю съеденное или лягу тут спать. Опять юный натуралист проснулся, проворчал Баюн. Ну и ложись на здоровье. Сейчас желаешь прилечь. Вон та тучка живо тебя взбодрит. Интересно. Настя шагнула ближе к Федору. Ты не замечаешь, что упорно ищешь альтернативы, лишь бы не пробовать самое очевидное и напрашивающееся само собой решение. Может быть, не в лени дело, а в страхе. Ведь мечтать не страшно, страшнее воплощать, потому что вдруг не получится. Теперь они втроем стояли на утесе над свинцовыми серыми волнами. За спиной путешественников теснились друг к другу сложенные из камня рыбацкие домики под черепичными крышами, похожими на низко надвинутые шапки. На парне и девушке были прочные джинсовые комбинезоны, высокие сапоги и длинные непромокаемые плащи с капюшонами. Под плащами красовались свитера грубой вязки, а ноги согревали теплые домашние носки. На головах, больше для красоты, чем для защиты от дождливой мороси и ветра, были надеты бретонские кепки. Баюну досталась уменьшенная копия рыбацкого плаща и миниатюрные кожаные башмаки, чтобы защитить лапы от острых камней. «Открываешься с неожиданной стороны, Федор Васильевич», — заметила Настя, оглядывая унылый осенний пейзаж. «А этот-то у тебя откуда взялся?» «Из передачи BBC», — улыбнулся писатель. «Есть у них один цикл, и к тому же мне всегда нравилась эдвардианская эпоха в Британии». «Почему?» «Не знаю. В книгах она предстает как золотое время. Есть теория, что такое впечатление родилось уже после Первой мировой войны. По сути, война спровоцировала появление иллюзии о довоенных годах, как о счастливой паре. Ведь тогда все близкие еще живы, нет никаких потрясений, и никто не подозревает, что их ждет впереди». «Я о другом. Это впечатление людей, которые все, о чем ты говоришь, прожили сами. А тебе почему нравится эта эпоха?» Федя задумался. Баюн с интересом потянул ноздрями воздух. От деревни явственно запахло жареной рыбой. «Наверное, потому что меня тоже очаровывает эта иллюзия. Ты читала «Ветер в ивах» Кеннета Грэхэма?» «Нет». Настя покачала головой. «Даже не слышала». «Вообще-то это детская сказка, но я ее прочел уже во взрослом возрасте. И знаешь, вот не такая уж она детская. То есть, да, безусловно, ребенку понравятся эти истории, но и взрослому они очень даже подойдут. Потому что там множество уровней повествования, и ты постепенно погружаешься в них, как Алиса в кроличью нору, и каждый раз открываешь что-то новое. Я ее перечитывал не единожды и не дважды, и постоянно находил что-то, чего в прошлом не замечал. «Хотел бы я так писать», — признался Федор. «Не надо писать так. Надо писать, как пишется. Не сравнивай себя с другими. Сравнивай с самим собой». «А как же наставничество? Даже самые маститые мэтры часто говорили о ком-то из писателей прошлого, как о своих учителях». «Именно. Учителях, а не о подражании кому-то. Тебя зачаровали стиль и подача? Прекрасно, но не стоит в точности копировать их. Правильнее, да и для всех лучше отыскать свои собственные. Если, конечно, ты еще не нашел. Кстати, ты хоть что-то написал после истории княгини Дубовежской?» «Ничегошеньки!» О своих финансовых экспериментах Федор предпочел умолчать. «И чего ждешь?» «Так некогда было! Я постоянно туда-сюда мотаюсь по разным эпохам. Когда мне сочинять?» «Отговорки», — с улыбкой покачала головой Настя. «Вот это в тебе действительно говорит лень».